Эпилог. Кейт. Мой личный биограф, господин О'Дейни, пожилой дракон с пристальным взглядом и энциклопедическими познаниями во всех областях науки и магии, требует, чтобы я каждый день вела дневник. Потом мои записи будут обработаны и войдут в летопись империи Ирелиан. Сначала я удивлялась и протестовала, но потом вспомнила, какое удовольствие мне самой доставляли книги о Реймонде и Анастасии. Конечно, я не считаю себя важной персоной, чья биография должна сохраниться в веках, но лунные драконы думают иначе, а с ними не поспоришь. У меня даже взяли некоторые вещи для императорского музея. Теперь там можно увидеть мой жемчужный гребень, учебник грамматики, лютню, на которой я бренчала в детстве, и уздечку моей самой первой лошади, подаренной отцом. Для лунных драконов Эльбрунда Тортора навсегда останется девой, которая вернула им великую книгу и возродила башню предсказаний. Почему на эту роль богиня Фуэнде выбрала именно меня, обычную девушку из провинции, непонятно. Но раз так получилось, приходится соответствовать. Поэтому каждый вечер я целый час уделяю записям. Тут и события прошедшего дня, и воспоминания о том, что уже стало частью истории. Восстановление башни. Сразу после возвращения из долины ураганов, где мы с Эдвардом провели 2 дня на императорской вилле, в столице я приняла участие в восстановлении башни. Император Ютрис Неудержимый, Арант Реймонд Бесстрашный, министры и советники, а также все самые знатные драконы собрались в храме богини Фуэнде, сверкающем, как гигантский синий айсберг на главной площади Шартанита. В тот момент я была единственной девой в необъятном помещении храма, а Эдвард — единственным человеческим мужчиной. Но именно на нас были обращены взгляды всех драконов. Они надеялись на меня. А я цеплялась за руку Эдварда и от страха грызла губы, держалась из последних сил. Что сейчас произойдет? А вдруг драконы ошиблись, и мне все же придется пожертвовать жизнью? Я и выглядела сейчас невинным агнцем, приготовленным к закланию. Длинное белоснежное платье, белые орхидеи, вплетенные в распущенные по плечам волосы. «А ну, хватит ныть!» — прозвучал в голове голос Маруси, и я встряхнула головой, прогоняя горькие мысли. Башня выглядела гораздо хуже, чем 9 лет назад, еще до диверсии. Тогда наш пансион приезжал на экскурсию в столицу, и я впервые увидела святыню лунных драконов. Огромная колонна из серебристо-синего мрамора подпирала купол, ее идеально гладкая поверхность сверкала, как хрусталь. Сейчас башня потускнела, буквы с именами предназначенных проступали нечетко, вокруг колонны клубились и дрожали серые потоки магии. Во всей этой картине чувствовалась какая-то безысходность и усталость. Эдвард подвел меня за руку прямо к башне. В полуобморочном состоянии я выхватывала справа и слева от себя взволнованные и напряженные лица драконов. Они тоже не были уверены в успехе операции. За 7000 лет подобное действо совершалось впервые. «Все будет хорошо, Кейт», — шепнул мне Эдвард и крепче сжал мою руку. «Клянусь, если что-то пойдет не так, я тебя вытащу. А если не получится, погибнем вместе. Я тебя не брошу». Как ни странно, но именно это обещание меня успокоило. Мысль, что в любом случае, даже в райском саду богини Фуэнде, я останусь вместе с Эдвардом, придала мне сил. Наконец, любимый отпустил мою руку, и я приблизилась вплотную к башне. Нежная музыка, которая обычно звучала под сводами храма, постепенно стихла. Я положила ладони на гладкий прохладный камень и прошептала слова молитвы на древнеирелианском. Алгоритм возрождения башни был описан в моей волшебной книге, молитву я зубрила всю ночь, а Эдвард мне помогал. Едва прозвучало последнее слово, холодный синий мрамор под моими ладонями превратился в нечто зыбкое, невесомое, и в следующий миг меня утянуло внутрь башни. Я успела услышать сзади взволнованный драконий вздох и яростное рычание Эдварда, а потом меня закрутило в черной воронке. Что дальше? Не знаю. Наверное, на пару секунд я отключилась. А когда сознание вернулось, обнаружила себя в стальных объятиях Эдварда. Милый герцог держал меня на руках и крепко прижимал к себе. Вокруг сияли улыбки и слышались радостные голоса. «Кейт, смотри, все получилось!» Обернувшись, я увидела, что башня сверкает. По ее поверхности змейками пробегали голубые огоньки, магия волновалась яркими радужными потоками, а все надписи снова стали четкими. Под куполом храма метался разноцветный тайфун, рисуя в воздухе лицо прекрасной женщины. Она улыбалась и смотрела прямо на нас с Эдвардом. Богиня Фуэнде с нами! Она явилась!» Взволнованно переговаривались лунные драконы. «Я знаю, что дракон может прожить целую жизнь, а живут они очень долго, но ни разу не увидеть богини. Но вот сегодня всем присутствующим в храме повезло. Надеюсь, отныне башня предсказаний будет всегда называть верные имена, а лунные драконы примут меры, чтобы лучше защитить свою святыню и не допустят новой диверсии. Итак, я исполнила свое предназначение, и теперь меня ждала свадьба. К сожалению, герцогиня Ирелианская не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания, так как со дня на день ждала появления на свет третьего сына. Но Настя подарила мне еще одно невероятное платье. Свадебное, серебристо-синее. А Эдвард надел на церемонию синюю военную форму со знаками отличия и наградами, и когда я его увидела, то от восторга едва не лишилась чувств. Семья императора и другие лунные драконы завалили нас подарками. Как и сказал Эдвард, они сами организовали и провели нашу свадьбу. До сих пор не могу поверить, что теперь я запросто могу общаться с великим Ютрисом и его сыном Реймондом. Конечно, в их присутствии я больше молчу, боюсь даже глаза поднять, ведь передо мной два самых главных дракона нашей империи. Но они такие ласковые, о! Воплощение драконьего шарма и галантности. Зато с Настей мне легко и просто. Она в восторге, что я знаю столько словечек и выражений из ее земного мира. Ей приятно их слышать, ведь это напоминает ей о прошлой жизни, о друзьях, оставленных по другую сторону межмирового портала. Я-то с моими друзьями могу видеться гораздо чаще. Например, рядом со мной всегда милые Грэм и Марселла. Эта сладкая парочка поженились через 2 месяца после нас с Эдвардом. Как выяснилось, виконт не так уж и беден. Вернее, совсем не беден. А если уж еще точнее, наш Грэм Даймонд III — очень даже обеспеченный молодой человек. Его семья владеет мраморным месторождением в районе Синего Кряжа, а еще Грэм унаследовал крупное состояние деда. Но и это не все. Оказывается, на первом курсе наш виконт модернизировал магический звукоулавливатель, используемый для заготовки эликсира игривой кобзуньи, и запатентовал свое новшество. Благодаря этому изобретению банковский счет Грэма постоянно пополняется золотыми дублонами. Так почему же в академии он ходил как оборванец? Нам он объяснил, что ему плевать на свой внешний вид. Вот на нас с Марселлой он охотно тратил деньги. Теперь за гардеробом Грэма следит Марселла. На их свадьбе виконт был в белоснежном камзоле, а Марси — в таком роскошном платье, что если бы ее увидела Лайма со своими приспешницами, девицы точно позеленели бы от злости. Получив доступ к богатствам мужа, наш пончик временно слетел с катушек. Марселла всю жизнь провела в бедности и привыкла страшно экономить, вот у нее крыша и поехала. К счастью, ненадолго. Уже через пару недель разнузданного мотовства Марси опомнилась и пришла в себя. Грэм погасил все долги ее семьи, но не без противодействия со стороны родителей и братьев Марси. Они упорно не соглашались брать деньги у зятя, они хотели становиться иждивенцами. Но виконт предложил новым родственникам замысловатую финансовую схему, в результате которой все стороны остались в выигрыше. Грэм избавил от волнений любимую жену, а Абрамсы смогли расплатиться с долгами и очистить родовой замок от торговых офисов. Марселе, как и мне, пришлось завершить учебу в академии, так как замужние дамы не могут учиться в Файбридже. Марси сожалела об этом, но потом у нее родилась тройня, и страдать о неоконченном образовании ей теперь некогда. Наследство. Удивительно, но и я тоже не бесприданница. Оказалось, Джейма все это время пудрила мне мозги. Обидно, что она наговаривала на моего отца. Папа оставил мне нормальное наследство, но мачеха не справилась с управлением капиталом, не смогла нормально содержать родовое имение и за три последних года растратила и свои, и мои деньги. Едва до Вишневых холмов докатилось известие о деве, восстановившей башню, мачеха немедленно примчалась в долину ураганов, где находится наша с Эдвардом резиденция. Джейма умоляла ее простить и вспомнить все хорошее, что она когда-то для меня сделала. Призналась, что чувствовала себя виноватой передо мной и поэтому злилась. Я ее простила. Мне действительно есть что вспомнить. Папа любил Джейму, она долгие годы была очень милой. Мне легче согласиться, что у мачехи временно замкнуло мозги, чем поверить в то, что она страшная лицемерка и обманщица. Я хочу верить, что Джейма хорошая. А если плохая, пусть поскорее исправляется. Лайма. А исправится ли когда-нибудь Лайма? Вот в этом я сильно сомневаюсь. Думаю, это невозможно. Когда было доказано, что блондинка использовала магию с недобрыми намерениями, ее тут же отчислили из академии и лишили всех навыков. И правильно. Иначе, закончив учебное заведение, Лайма научилась бы накапливать драконью магию до 10 уровня, а ведь это мощнейшее оружие, особенно если оно находится в руках бесчестного человека. После отчисления Лайма вернулась домой в Шартанит, и рассерженные родители выдали ее замуж за барона Лафоса. Престарелый сластолюбец все же получил то, что хотел, и тут Лайму можно даже пожалеть. Но, зная ее вздорный характер, могу предположить, что еще неизвестно, кто пострадал больше — блондинка или барон. Маруся. Два долгих месяца я переживала за судьбу моей милой нянюшки. Что с ней сделал Туригон, когда обнаружил мое исчезновение? Наивно было бы полагать, что великий магистр не вычислил, кто помог мне бежать. Но у Маруси был маленький синеглазый защитник, Андре Себастьян. Именно на него я и надеялась больше всего. И вот однажды зимой, когда долину ураганов замело снегом, в гостиной я заметила мышь. Мелкий грызун не очень-то вписывался в интерьер нашей резиденции. Все же у нас не сеновал и не конюшня, а роскошные покои. Присмотревшись, я заметила голубые переливы вокруг зверька и заволновалась еще больше. Обычная мышь — это антисанитария. Магическая мышь — это, возможно, диверсия. «Расслабься», — сказал грызун, заметив мое волнение. «Я от Штирлица. Передаю сообщение. Элечка. У меня все хорошо. Ни о чем не волнуйся. Береги себя. Привет мужу». Бойко оттарабанив послание, мышка закрутилась маленьким голубым торнадо и растворилась в воздухе. Я еще несколько минут стояла и улыбалась, прижав руки к груди. Радовалась весточке от Маруси. Госпожа Хлойс. Безусловно, из академии ее выгнали. Из-за козни администраторши я очутилась в Грандере и могла вообще никогда не вернуться в Ирелиан. За свое преступление Хлойсиха провела 3 месяца на исправительных работах, а потом, как и мачеха, обратилась ко мне с извинениями и мольбой о прощении. Уже не оригинально. Но я не собиралась злиться на госпожу Хлойс до скончания века. Можно подумать, мне больше заняться нечем. А вот мой милый муж попал в сложное положение. Дело в том, что Мегера являлась дальней родственницей одного знатного дракона, героя войны с вергами. И он лично попросил ректора Академии восстановить Хлойс в должности с заверением, что отныне ее поведение будет безупречно. Эдварду было сложно отказать прославленному герою войны, но он спросил, не против ли я. Я на это только пожала плечами. Мне-то все равно, но каково будет бедным студентам? Ведь эта Грымза опять начнет над ними издеваться. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что за Хлойсиху просит еще и проректор Павел Николаевич. Огромный медведь в бордовом бархатном камзоле не только замолвил словечко за Грымзу, но и взял ее в жены. Вскоре бывшие однокурсницы сообщили, что леди Хлойс не узнать. В магической цирюльне она выкрасила волосы в ярко-рыжий цвет и подстригла их до плеч. Цветовая гамма ее гардероба тоже изменилась. Теперь мадам отдает предпочтение не черному и коричневому, а изумрудному, бежевому и голубому. Мои подружки говорят, что теперь во всей долине ураганов не найти другой такой же милой и веселой дамы. Хлойсиха превратилась в душечку, она постоянно смеется. А уж когда рядом с ней вырастает наш суровый проректор Павел Николаевич, мадам и вовсе сияет от счастья и щебечет, щебечет. Генри. Зная о моей любви к лошадям, Эдвард подарил мне Генри. Хотя трудно сказать. Похоже, инициатива исходила от самого Генри. Он сам решил верить себя моим заботам. Муж взял нового жеребца, и теперь мы носимся на перегонки по долине ураганов. Рождение принца. Вскоре после нашей свадьбы герцогиня Эрелианская подарила Реймонду третьего сына дракона. Я держала на руках это чудо. Когда прижимаешь к груди новорожденного дракончика, испытываешь непередаваемые ощущения. Жемчужно-молочная дымка магии окутывала крошку. У него были ярко-синие глаза, как и у его отца. Через неделю после рождения у малыша был вполне осознанный взгляд, и он мне улыбнулся. Реймонд приготовил для жены особенный подарок. Настя вскоре ненадолго отправится в свой мир, чтобы навестить любимую подругу Лизу. Герцогиня приглашала меня с собой на экскурсию. Ну уж нет, я не такая смелая, чтобы нырять в межмировой портал. Великая книга предсказаний. Ученые продолжают работать над переводом моей книги, и многие тайны открываются лунным драконом. Несмотря на то, что я больше не учусь в академии, я продолжаю изучать науки и древний эрелианский язык. Не хочу остаться неучим, но мне это и не грозит, потому что мой личный преподаватель — сам ректор Академии Файбридж. Поэтому заниматься мне очень интересно. Я уже смогла самостоятельно перевести несколько текстов и узнала, что мы с Эдвардом являемся истинной парой. Хотя этот термин обычно используется в отношении лунных драконов и их избранниц, богиня Фуэнде удостоила нас чести. Она сама выбрала нашу пару и помогла нам встретиться. Пусть в первую встречу мне казалось, что я хочу убить наглого красавчика, на самом деле я уже в него влюбилась. Моя судьба была предрешена. Лунные драконы считают меня и Эдварда своими талисманами. Я постоянно получаю предложение покататься и уже несколько раз даже полетала на драконе. Ощущения от полета фантастические. Это даже круче, чем во весь опор скакать на лошади. Но, увы, муж страшно ревнует, поэтому особо не разгуляешься. Эдвард. Ну что, все записала? Спрашивает Эдвард вечером, наклоняясь надо мной сзади, убирая в сторону волосы и целуя в шею. «Да. Тогда пойдем. «Куда?» «У меня есть план». Я закрываю тетрадь и поднимаюсь из-за письменного стола. И сразу же оказываюсь в объятиях мужа. «Писательница моя неутомимая!» — горячо шепчет он прямо в ухо. «Кейт, малышка. Для всего Ирелиана я Эльбрунда Тартора, но для Эдварда по-прежнему Кейт. Та девушка, которую он спас от малинового слепня и Туригона. Он так жарко произносит мое имя, что я таю. Так какой же у тебя план? Сейчас расскажу. Насколько ты знаешь, Академию Файбридж традиционно возглавляют наследники рода Тарренсов. Да. Лично я предпочел бы служить в дивизионе лунных всадников, и Реймонд с удовольствием предоставил мне эту возможность. Но у меня не было выбора, так как я единственный наследник отца. Мне пришлось возглавить академию. Ты самый лучший ректор, Эдвард. Спасибо, но нашим сыновьям мы должны дать выбор. Но как? Если у нас их будет пятеро, уж один точно захочет пойти по академической стезе. Пятеро? Или семеро, так даже надежнее. Ой! Но это не значит, что я не обрадуюсь девочкам. Все они будут такими же нежными и красивыми, как ты, Кейт. Поэтому девочек тоже надо. как минимум 3. Ну-с, моя дорогая леди Таренс, не будем терять зря время. Приступим немедленно к реализации моего грандиозного плана. Ох, милый, однако ты размахнулся. Эдвард смотрит на меня и улыбается, а я улыбаюсь ему в ответ. И мое сердце замирает от любви. Муж еще не знает, но его дерзкие мечты уже начинают сбываться. На днях моя догадка подтвердилась. Я жду ребенка. Но пока изо всех сил храню секрет. Хочу сделать Эдварду подарок. Послезавтра у него день рождения, и я порадую мужа чудесной новостью. Ты так таинственно улыбаешься, Кейт. В тебе всегда есть какая-то загадка, и мне это очень нравится. Как же я тебя люблю. Вокруг нас закручивается спираль магии. И я тебя люблю, Эдвард. Тихо шепчу я в ответ и закрываю глаза, чтобы полностью отдаться поцелую. Мы целуемся так пылко, словно впервые признались друг другу в любви. Но мы это делаем постоянно, потому что любовь — это то, ради чего стоит жить. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Нина Сашина.